Алистер наконец-то понял. Еще тогда на крыше, до того, как Саргон вышел из зеркала, не знал, чем объяснить это, может, интуицией. Осознание планов и надежд, идущих в кривь в кость, было так ясно, что слепило своей очевидностью. Когда все началось, запылали небеса чистого пламени, и Алексос выкрикнул бессмыслицу о богах, а Саргон заговорил о Пантеусе, понял, что попал в капкан. Сам же его и поставил. Получалось, что он, Алистер Фалаков, менял шило на мыло. Так любил говорить брат. Что толку в том, что сменится лик богов? Пусть они и спустятся с вершин гор. Не будет ничего, кроме той же слепой безучастности. А лихорадка смерти сменится лихорадкой жизни, из крайности в крайность, как во время шторма. Алистер смутно помнил мир из сосредоточения света, линий и сфер. Отчетливо понимал, что видит Саргона и Алексоса. Потом понял, как в действительности выглядит Ра, он же Пантеос, он же чистый единый свет. Или, может, это еще одна личина для приземленного людского сознания? Алистер помнил, как коснулся Алексоса, скопление штрихов света, как схватил холодную бритву и бросился прямо на Саргона. Свет и тень смешались густой гуашью, мир, поплыв, перевернулся, растекаясь кляксами. В себя Алистер пришел на крыше. Лежал, сцепившись с Саргоном. Тот без маски смотрел на него покрасневшими, злыми, испуганными глазами. «Я чувствовал их», — простонал он, сталкивая Алистера с себя. «Чувствовал их теплое сияние. Видел рогатые тиары, они были так близко. Ты! Да ты сам не знаешь, чего ты хочешь!» Алистер откатился в сторону. Саргон в помятом балахоне с трудом встал. Алистер следом. Саргон поднял руки. Часть колец слетели, но большинство остались на месте. Бросил взгляд на клубящееся тьмой сердце Анубиса, но и шагу сделать не успел. Путь преградил Алистер. «Уйди!» — рявкнул Саргон. «С дороги!» Алистер молча толкнул Саргона в сторону. Они замерли почти у самого края крыши, у резных перил. Саргон хотел толкнуть Алистера в ответ. Может, с такой силой, чтобы тот, упав через перила, разбился, перестал быть преградой, не мешал ему собрать нормальный мир из тех кусочков, на которые он раскололся 20 лет назад. Алистер извернулся, оказался за Саргоном. Обхватил его одной рукой поперек груди, второй сжал бритву Алексоса. И с силой полоснул Саргона по горлу. Он закашлялся. Схватился рукой за шею. Меж пальцев потекла теплая кровь. Медленно повернул голову, успел посмотреть на Алистера гаснущими и такими усталыми малахитовыми глазами. «Я помогу», — прошептал тот. «Отдыхай». Он бросил бритву. Второй рукой тоже обхватил Саргона, вены вздулись, заклубилась была фиолетовая дымка, и все вдруг потухло. Алистер не успел удивиться. Обернулся, не отпуская уже бездыханного Саргона. Увидел, как сердце Анубиса тает, будто тени — это льдинки, оказавшиеся на жарком солнце. Алистер отпустил Саргона. Тело перевалилось через перила и полетело вниз. Заметил, как смотрит на него Алексос, непонимающим, еще не привыкшим к этому миру взглядом. Улыбнулся, кивнул, так, чтобы тот точно увидел, и подошел к перилам. Посмотрел на небо, затянутое раздутыми дождевыми тучами, потом на свои руки. Вены перестали клубиться фиолетовым. Он понял. Алистер Фалаков облегченно вздохнул и прыгнул с крыши.